Нашел отмеченное место, перечитал, покивал головой. Выключил свет. Комната 33. Он установил динамики на максимальном удалении друг от друга и завел пластинку. Внезапно все пространство заполнили пыхтящие и лязгающие звуки локомотива. Закрыв глаза, он без труда перенесся мысленно в тоннель, где перед ним, стоящим на коленях, разворачивалась жестокая драма с неотвратимым финалом. Он открыл глаза, снял пластинку, поколебавшись, снова поставил. Нашел в книге главу «Как вызывать злых духов». Читал, шевеля губами, прерываясь лишь за тем, чтобы достать из кармана и выложить на стол различные предметы. Старая с заломами кодаковская фотография, запечатлевшая их с братом на лужайке перед многоквартирным домом на Брод-стрит, где они тогда жили. Оба стрижены под ежик, оба смущенно улыбаются в фотообъектив. Баночка с кровью. Ему пришлось изловить бродячую кошку и перерезать ей горло перочинным ножом. А вот и нож. И, наконец, впитавшая пот полоска материи, споротая с бейсбольной кепки участника розыгрыша детской лиги. Кепка его брата Уэйна. Джим сохранил ее в тайной надежде, что Салли родит ему сына, и тот однажды наденет кепочку своего дяди. Он подошел к окну. На стоянке для машин ни души. Он начал сдвигать парты к стене, освобождая посреди комнаты пространство в виде круга. А затем вытащил из ящика своего стола мелок и с помощью измерительной линейки начертил на полу пентаграмму по образцу той, что была приведена в книге. Он перевел дыхание, выключил свет, сложил все предметы в одну руку и начал творить молитву. «Князь тьмы, услышь мою грешную душу. Я тот, кто обещает жертву. Я прошу твоей черной награды за свою жертву. Я тот, чья левая рука жаждет мести. Вот кровь, как залог будущей жертвы». Он отвинтил крышку с баночки из-под арахисового масла и плеснул кровью в середину пентаграммы. В погруженном в темноту классе что-то произошло. Это трудно было объяснить, но воздух сделался каким-то спертым. Стало труднее дышать, в горле и в животе словно застряли обломки железа. Глубокое безмолвие наливалось чем-то незримым. Он действовал так, как предписывал старинный ритуал. Возникло ощущение, как на гигантской электростанции, куда он водил своих учеников, будто воздух наэлектризован и вибрирует. Вдруг голос, неожиданно низкий и неприятный, обратился к нему. «Что ты просишь?» Он и сам не знал, действительно ли он услышал этот голос, или ему показалось, что слышит. Он коротко ответил. «Невелика награда», — был ему ответ. «Твоя жертва», — Джим произнес два слова. «Оба», — прошептал голос, — «правый и левый. Согласен?» «Да». «Тогда отдай мне мое». Он открыл складной нож, положил на стол правую пятерню и четырьмя короткими ударами отхватил себе указательный палец. Классный журнал залила кровь. Боли не было. Он переложил нож в другую руку. С левым пальцем пришлось повозиться. Наконец, оба обрубка полетели в середину пентаграммы. Полыхнул огонь. Такую вспышку давал магний у фотографов начала века. «И никакого дыма», — отметил он про себя, — «никакого запаха серы». Что ты с собой принес?»